Глава 4. Я вернулась в постель после ухода Морти, нашла в корзине бумагу, в которой было прописано следующее. Владелец дома 46 по Мортимер Роу Барнабар Элистер, купец, завещал все свое имущество, кое находится по этому адресу, своей супруге Лауре Элистер и дочери Розалин Элистер в равных долях. Дальше были детали и описание состояния, в котором не был учтен сундук с серебряными монетами. «Эх, мамка, мамка, ума у тебя, как у канарейки, а все туда же, в первую очередь к сундукам с деньгами», прижал бы свою тощую задницу и молилась тихонько дома, прямо вот сидя на сундуке и молилась бы. «Так нет, обязательно надо людям показать, как Бога любишь». «Так, пилан, шустрый, гляжу. Без лоха и жизнь плоха. Сидит поди сейчас вместо нас на этом сундуке и Бога с его детьми благодарит. Вот с чем еще надо разобраться. Что это за вера такая?» Я спрятала корзинку под кровать, а бумагу на дом запрятала в туалете. Щель над окном была не видна за шторой, и, свернув достаточно свежий документ гармошкой, буквально отремонтировала дыру. Чистота и тепло мою родительницу вообще не беспокоит. Так что бумага там в полной безопасности. Быстрее бы на ноги встать, а там хоть осмотреться, что за место, что за люди. Но, видать, и хорошие люди есть, раз эта Морти бесплатно возле меня крутится. Хотя, пока надо быть со всеми, как с врагами. Заснул я моментально. Слишком много движений сделала за утро, но обещала себе ежедневно ходить, так как помню, что врач говорил Игорю, когда тот сломал руку. Ходить, двигаться, выполнять легкую работу, быстрее придешь в норму. Проснулась от запаха свечей в полной темноте. Но хоть какая-то стабильность. Надеюсь, она новых мероприятий не задумает, а то не доживу до заживления ребер. Делала вид, что сплю, а как она ушла, снова открыла настежь окно. Есть хотелось, страшно. Морти говорила, что мать приносит мне еду. Это та самая еда, что утром приносила Морти, или есть еще какая-то еда? Организм растущего олененка просил пищи. Но спускаться по лестнице я еще опасалась. Выпила холодный, но сладкий чай, принесенный Морти, в прикуску с зачерствевшим хлебом. Урчать в животе перестала. Легла, укуталась и заснула с мыслью: чем быстрее утро, тем быстрее завтрак. «Каши сегодня матушка не оставила. Пришлось мне вернуться домой, дома взять тебе немного, а то ведь прозрачная почти», — с жалостью говорила Морти. Я проснулась и посмотрела в окно. Было пасмурно. «Отчего же ты тогда из дома носишь? Денег тебе не платят, сама еды не оставляет. Помоги мне спуститься вниз, проверим, что есть в кухне. Мне эти твои три ложки мертвому припарка. До обеда кое-как перебиться, а вечером желудок уже со мной человеческим голосом начинает разговаривать». «Кто с вами разговаривает?» «Дед Пихто. Иди вниз, Морти, и чай завари. Достань все, что есть. Я в туалет, а потом крикну тебя. Встретишь на лестнице». «Хорошо, хозяйка», — спокойно ответила Морти. Не нашла я в ней второго дна. Слишком проста она для того, чтобы притворяться. Просто добрая, вон, и еды принесла. Выйдя из туалета, я жадно набросилась на кашу и хлеб, оставленные женщиной на столике. И правда, мало этого. «Морти, я иду! Подстрахуй меня на лестнице!» — крикнул я вниз. «Чего сделать?» — переспросила появившаяся внизу светлая голова. «Поднимись! Поддержи меня, а то, мало ли, рухну, так еще и головой ударюсь. Так, может, стукнетесь, да и вспомните все заново». «Чего-то мне не больно хочется все вспоминать, Морти. Пусть так останется». «Да, и мне кажется, вы на нормальную стали походить. А то свечи да песни, песни да свечи, свечи да...» «Хватит, я поняла», — перебила я Морти. «Не знаешь, где у матушки остатки денег хранятся?» «Нет, что ты. У ней документы-то взяла не боясь, потому что уже не берет их пару месяцев, считай, с того времени, как получила наследство. Положила туда бумагу и так и не вынимала больше корзину. А где хранить деньги, я не знаю». Кухня поражала своей плитой. В большой, чугунный, она занимала половину всего помещения. Топилась она, по всей видимости, дровами. Никаких труб я не увидела. Газ еще не провели или вовсе не открыли. Это ж надо, плита на дровах. Мы с Морти достали из-за занавески, за которой обнаружились полки, три мешочка. В одном рис, во втором пшено, а в третьем — сухари. Отлично. Пару дней я теперь точно не умру, а там придется молитвами, — прошептал я себе под нос, осматривая кухню. Стол, стена с полками за шторкой и та самая печка типа очага с трубой, уходящей в потолок. Внизу печерка под дрова, сверху плита. Круги открываются, можно и на открытом огне, а можно на железных кругах кашеварить. Только вот у нас сейчас дилемма — рис или пшено. Больше нам переживать вообще не о чем. Разводи костер, Морти, будем варить кашу «Дружба». Других рецептов из этого набора продуктов я не знаю. Молока бы еще, но у нас тяжелая судьба, нищета и малохольная мать. Ладно, надо наварить еды, потом думать. Хозяйка, я кашу такую не знаю. Дров принесу, воды, огонь разожгу. А там вы сами, боюсь, не справлюсь. Конечно, не справишься. Это же надо сколько мозга, чтобы две крупы вместе сварить. Это только специально обученные люди могут, — ответила я ей вслед и засмеялась от звука своего голоса. Моя злая ирония никак не вязалась с этим ангельским голоском. Кое-как расходившись, я сварила кашу, прибрала остатки крупы в пустую миску, накрыла крышкой, чтобы, упаси бог, не полакомились мыши, и сейчас каждая крошка дорога. Матушка явилась, как всегда, когда уже стемнело. Если первые дни я не могла дотянуть и засыпала, то сегодня я решила встретить ее внизу. Уж больно хорошо было у разогретой печи, да после большой миски каши. Бог наш видит святую душу и пригревает ее своим взором. С порога завела шарманку Лаура, мать моего нового тела. «Видит, видит, матушка, только согревает меня каша в желудке, да очаг, что Морти разожгла. А вот те люди, которым ты наследство спровадила, теперь сами согреваются, а мы голодом чаще», — ответил я женщине. Она начала была снимать платок, но, видимо, очумев от моих слов, замерла с открытым ртом. «Чего встала, как вкопанная? Где ужин мой? Ты опекунша моя, судя по всему. Так чего же дитя не кормишь? Вон, маслы одни. Откуда ни посмотри», — оголила я свои колени. Она уставилась на них. «Святость в лишениях, а ты, коли неблагодарная, и забыла, что наш священник говорит, пора в церковь идти и слова свои замаливать», — зашипела Лаура. «Ладно, скажи, ты ела чего сегодня?» Я поняла, что перегнула палку и решила придержать коней. «Завтраки и обеды в церкви бесплатны для истово верующих. А для их детей как же? Я еще хожу еле. Ты думала, что мне силы нужны? Хоть бы кусок хлеба принесла», — пробурчала я себе под нос и, аккуратно встав, направилась к лестнице. «То еще испытание, скажу я вам». «Иди, иди, думай о словах своих. Может, Бог и простит тебя», — уже громко кричала она мне вслед. Я вошла в комнату и воткнула в дверную ручку, роль которой исполняла штука, похожая на скобу, палку от метлы, что принесла снизу, вернее, я опиралась о нее на лестнице. Нечего тут дымить. «А сейчас, детка, ложимся и спим. Сон — наше единственное лекарство, потому что он бесплатный», — сказала я себе, улыбнулась и залезла под одеяло. Каша приятно тяжелела в желудке. Долго думала о том, что не похоже, чтобы здесь было хоть что-то отдаленно похожее на социальную защиту. Быстрее бы встать на ноги, чтобы осмотреться. Еще нужно придумать, что здесь делать, да и есть ли у меня вообще права. С этими мыслями и заснула. Еще пару дней приходил Морти, и мы вместе варили кашу. Она приносила молоко и немного хлеба. Морти рассказывала о городе, чем он живет, кто здесь главный, какие праздники в городе самые важные, с какими соседями лучше и вовсе не вступать в диалог. Вечером перед приходом матери я запиралась и просто засыпала. Уставала от самых простых дел страшно. Через неделю я проснулась и поняла, что могу дышать полной грудью. Боль была тупой и такой далекой, что походила больше на рассказ о ней, а не на саму боль. «Сегодня на городской площади будет рынок, а еще, говорят, будут представления и даже силачи», — рассказывала Морти, отваривая мне два принесенных с собой яйца. «Морти, слушай, а сколько тебе лет?» 33, — удивленно ответила она. «И у тебя двое детей? Муж?» «Да, они с матерью мужа остаются дома, пока я хожу. Никто не знает, что я вам помогаю, иначе не отпустили бы ни за что. А мне тебя жаль. Ты на мою старшую дочь очень похожа. Да и годами вы почти вровень. Ты на год ее постарше». «Во сколько же ты вышла замуж?» «В 15», — удивленно ответила Морти. «Значит, думаешь, и мне пора?» «Пора, только я же говорила, не возьмет тебе никто». «Твоя правда, набор костей, метр кожи и голубые озорные глаза», — решила я пошутить. «Не голубые, а зеленые», — серьезно ответила Морти. «Тебе лучше говорить, что тебе 13, а то засмеют». «Зеленые глаза? Слушай, а почему у нас дома зеркала нет? Ты знаешь, что такое зеркало?» «Конечно, я ж не из провала». «Из чего?» «Из провала. Это место такое у нас на окраине. Там шахта была, она осыпалась, а кое-какие деревянные своды остались. Там зимой нищие живут. Вот у них только зеркала дома нет». «А еще у нас». «Да, что-то вообще грустно все. А ты мне можешь принести зеркало?» «Твоя мать считает, что зеркала для зла, она на ощупь причесывается». «Да я уже поняла, что мне сказочно повезло родиться у этой женщины. Так что там с зеркалом?» «Давай тебя помоем. Воду я уже грею аж два ведра», — указала она на очаг. «Причешу тебя и на улицу выйдем. Дочка моя тоже на ярмарку придет, а мы по дороге в витрину посмотрим. Ты себя раньше только в ней видела». «Я совсем страшная?» — вздохнув, спросила я. «Не совсем. А если кормить, то красавицей станешь. У тебя и глаза отцовы, и волосы, и мозги вроде тоже его теперь». «Ладно, поправиться это нам как два пальца. С такой матерью, да еще в монастыре. Не советую мечтать», — перебила меня Морти, поняв, что я хотела сказать. «Для меня, всю свою жизнь, борющуюся с лишними кило, ощущать себя дистрофиком было ново. Я могла сесть на табурет, рядом поставить на него стопу, а колено в этот момент прижималось к груди, вернее, к месту, где она должна быть. Ощущения новые и от этого просто дикие. А еще на табурете сидеть было больно, кости упирались в дерево». «Ладно, Морти, раньше времени не надо меня оговаривать. Решила мыть, иди и мой». Прервала я беседу и тихонько, по привычке, начала подниматься наверх. Небольшая сидячая ванна занимала угол в туалете. Морти принесла туда два ведра воды, что согрелись на очаге, потом разбавила холодной, заставила меня раздеться и залезть в воду. Кожа сразу, как я разделась, стала похожа на голубую пупырышную курицу, что покупала моя настоящая мать в 80-х. Так вот почему они были такими. Их долго не кормили, а потом ощипывали еще до смерти. Они моментально замерзали и умирали от своего же вида. Я засмеялась, чем страшно напугала Морти. «Я подумала, что на курицу похоже», — решила я успокоить ее, показав ей мурашки на бедре. «Ты видела курицу?» Она так удивилась, что даже перестала поливать меня водой, словно я заявила, что видела динозавра. «А ты нет?» «Я видела, а вот ты...» «Священники запрещают ее есть тем, кто в церковь ходит. Даже твой отец никак не мог уговорить мать и кормить тебя мясом. Сам он ел в харчевне». «Мне во сне приснилась курица. Может, когда-то на рынке я видела, вот и запомнила», — ответила я, а в голове принеслось: «Вот ты ж не мать, а ехидна». «Может быть», — вроде успокоилась Морти и начала расплетать мне волосы. К слову, эти две косы средней толщины были хорошего медного оттенка. Такой не получишь ни одной краской. «А тут без кос ходить нельзя?» — уточнила я. «Можно, только твои волосы потом не причешешь, если под дождь попадешь». «Отчего же?» Кудрявые очень. Еще и кудрявые, вспыхнула я и чуть не подпрыгнула в ванне. Вечно прямые три волосинки на своей голове я не могла нормально уложить ни в прическу, ни в стрижку. Смотрелось, как будто я пытаюсь растянуть 20 волосин на всю голову. А тут медные, кудрявые и зеленые глаза. Кстати, у меня еще поди и веснушки, у рыжих они всегда. Волосы оказались прямо до талии. Морти мыла их, не смешивая левую и правую косу. У меня был прямой пробор. Ну, с этим мы разберемся позже. Она заплела косы обратно влажными. Надо понимать, и так вьются, а мне еще косы намокрые. А потом еще свернула в две крали, которые пришпилила к голове, как два наушника с мехом. Достала из шкафа чулки с резинками, вставленными в отворот ткани, тапочки на тонкой кожаной подошве, платье с рукавами-фонариками серого цвета и темно-синий передник, что надела мне через голову в прореху и завязала по бокам. В результате я выглядела как кукла из магазина для ценителей редкой и незыблемой красоты, которую понимают единицы, и я в эти единицы никогда не входила. Ладно, что есть, то есть. Делать красоту из того, что досталось, я уже умела, лишь бы здоровой была. Последним штрихом была плотная холщовая сумка, которую перекинула через мое плечо Морти. Когда-то эта сумка, может, и была красивой, но сейчас была настолько вытертой, что вышивка, что украшала ее, была практически незаметна. «Ну ладно, хоть чистая», — подумала я, и решила не обращать внимания на эти мелочи, нищета не порок, да и не я виновата в этом.